Он вернулся с кофе. Джуди некоторое время пила его маленькими глотками, украдкой изучая шефа полиции. Это был плотный человек, который двигался так, будто у него больные ноги. Неудивительно, если так оно и было. Его кисти и ступни выглядели очень маленькими по сравнению с остальным телом. У Маснея были светлые волосы и темные брови и ресницы, а его пышные усы были совершенно белыми. Похоже, он также сгорает от нетерпения. Джуди еще не видела, чтобы Масней сидел в нормальном положении. Сейчас его ноги были перекинуты через один подлокотник вращающегося кресла, а плечи покоились на другом. «Вы хоть знаете, где он сейчас?» Джуди не могла больше сдерживать себя. «Конечно», — быстро сказал Масней. «Он только что пересек границу штатов Канзас и Колорадо на высоте 9000 футов. Думаю, он не знает, как отключить опознавательный сигнал. Хотя, может быть, просто не утруждается». «Может, он не любит городов?» — предположил пожилой человек в углу. До того, как он заговорил, Джуди думала, что он спит. Его представили как Лукаса Гарнера, военного представителя ООН. Джуди ожидала, что он продолжит, но Гарнер, по-видимому, уже все сказал. Масней объяснил за него. «Понимаете, вообще-то мы не афишируем, что все наши радары-перехватчики установлены в городах. Я так понимаю, если Гринберг знает достаточно, чтобы облетать города, что он и делает, он, естественно, должен знать, как отключить свой сигнал, чтобы мы не могли проследить за его передвижениями. Люк, у тебя есть какие-нибудь основания думать, что Гринберг не любит городов?» Люк кивнул. Джуди подумала, что Гарнер выглядит самым старым человеком на свете. Его лицо было морщинистым, как лицо сатаны. Он передвигался в наземном самоходном кресле, мощном, как персональный танк. «Я долгие годы ожидал, что произойдет что-нибудь подобное», — сказал он. «Ллойд, ты помнишь, когда вступили в силу законы, ограничивающие рождаемость, я сказал тебе, что чокнутые маньяки начнут убивать холостяков, получивших разрешение иметь детей. И это случилось. То же самое и здесь. Я думал, что это произойдет на Джинксе, но это, наоборот, случилось на Земле. Ларри Гринберг думает, что он пришелец». Джуди была ошеломлена. «Но он и раньше этим занимался», — слабо возразила она. «Нет», — Гарнер вытащил зажженную сигарету из ручки своего кресла. «Не этим. Он работал с людьми и дельфинами. На этот раз он столкнулся с чем-то, что значительно сильнее его. Я догадываюсь, что это. Я бы отдал свое кресло на колесах». Джуди посмотрела, но колес у кресла не было. «Чтобы узнать, прав ли я». «Миссис Гринберг, вашего мужа когда-нибудь просили прочитать мысли телепата?» Джуди молча покачала головой. «Ну вот», — сказал Гарнер. Джуди снова показалось, что он заснул только на этот раз с тлеющей между пальцами сигаретой. У Гарнера были огромные руки, под дряблой в старческих пятнах кожи проступали мускулы, а его плечи были плечами кузнеца. Контраст между мощным торсом и беспомощными, почти бесплотными ногами делал его немного похожим на лысую обезьяну. Гарнер вернулся к действительности, глубоко затянулся и продолжал. «Люди Ллойда прибыли туда спустя 15 минут после того, как ушел Ларри Гринберг. Полицию вызвал, конечно, Тримонти. Больше никто не мог двинуться. Еще через 10 минут сам Ллойд был на месте. Когда он увидел ранение тех, в кого стрелял Гринберг, он позвонил мне в Брюссель. Я военный представитель, член технологической полиции ООН. Могло случиться, что оружие, которым были нанесены эти ранения, пришлось бы скрыть. Конечно, требовалось расследование, поэтому меня в первую очередь интересовало оружие. Я надеюсь, что кто-нибудь из вас слышал о Баке Роджерсе?» «Нет? Жаль. Тогда я просто скажу следующее. Ни одна из наших современных технологий не могла привести к созданию подобного оружия. Оно не разрушает материю, что утешает. Переписать один закон физики хуже, чем съесть один земляной орех. Это оружие раздвигает материю. Люди Ллойда обнаружили, что кровь, остатки ткани и кости образовали единый жирный слой по всей комнате. Свидетельство Тримонти было неожиданной удачей. Ясно, что морская статуя выронила оружие, а Гринберг им воспользовался. Почему? Масней громко сказал. «Ближе к делу, Люк». «Ладно. Дело вот в чем. Контактный шлем — очень сложное устройство. И вот вопрос, который занимал психологов. Почему контактеры не слишком запутываются, когда вклиниваются посторонние воспоминания? Обычно бывает несколько минут путаница, а потом все становится на свои места. Говорят, потому что входящие воспоминания слабы и туманны. Но это только половина ответа. Может быть, это даже результат, а не причина. Представьте себе, двое людей сидят под хрустально-металлическим шлемом, и когда один из них поднимается, у него остаются два набора воспоминаний. Какой из них принадлежит поднявшемуся? Он помнит другое тело, отличное от того, в котором он себя обнаруживает. Но более важно то, что в одном наборе есть воспоминания о том, что он телепат, а в другом — нет. И в одном наборе есть сведения о том, что, сидя под контактным шлемом, он заранее знал, что когда встанет, у него будет два набора воспоминаний. Естественно, контактер поведет себя так, будто этот набор — его собственный. Даже с 8 или с 10 разными наборами воспоминаний контактер автоматически выберет свой. Что ж, допустим, что морская статуя — телепат. Не со склонностью к телепатии, как Ларри Гринберг, а настоящий телепат, способный прочесть любой разум, какой захочет. Внезапно все переворачивается. Гринберг просыпается с двумя наборами памяти, и один набор помнит, что читал сотни чужих умов или тысячи. Теперь понимаете? «Да. О, да», — проговорила Джуди. «Я предупреждала его о том, что должно было что-то случиться. Но что мы можем теперь предпринять? Если он не пролетит над городом в ближайшее время, нам придется послать истребители-перехватчики. Но лучше подождать, пока Шнайдер выйдет из операционной». Полчаса спустя Ксанол снова посадил машину. Его беспокоило странное ощущение зуда в глазах. Когда Ксанол впервые его почувствовал, он чуть не потерял сознание от страха. Но потом память Гринберга подсказала, в чем дело. Он просто хотел спать. Ксанол даже не стал тратить время на беспокойство по этому поводу. Он уже привыкал к унижениям, появившимся вместе с телом Гринберга. Он просто посадил машину на вспаханное поле и заснул. Ксанол проснулся, как только рассвело, и сразу поднял машину в воздух. А потом, невероятно, он даже стал получать удовольствие. Города разной величины появлялись перед несущейся машиной, и он осторожно облетал их. Сельская местность привлекла внимание Ксанола. Поля винограда и люцерны удивляли его своими маленькими размерами и расположением в виде шахматной доски. Была и другая растительность, и Ксанол опустился пониже, чтобы рассмотреть деревья. Деревья с густыми бесформенными зелеными шапками вместо цветов. Деревья, которые иногда склонялись к самой земле, как будто боялись неба. Возможно, ветра на этой планете были опасны. Деревья, которые почти никогда не вырастали совсем прямо. Они были причудливыми, асимметричными и прекрасными. А память Гринберга немногое могла сообщить о них. Гринберг был горожанином. Ксанол даже отклонился от своего пути, чтобы посмотреть на них. Он опускался низко над старинными домиками с остроконечными крышами, зачарованный их непривычной архитектурой, и снова дивился земной погоде. Гринберг, которого на этот раз пришлось подтолкнуть, вспомнил торнадо в Канзасе. Ксанол был поражен. Ксанол был счастлив, как бывает счастлив турист. Правда, он испытывал еще больше физический дискомфорт от того, что хотел есть и пить. Ему требовался никотин или гнал. Но он мог игнорировать эти мелкие неудобства. Он был Тринтом и знал, что гнал окажется сейчас смертельным ядом. К тому же Гринберг был твердо убежден, что сможет бросить курить, когда захочет.